Глава 4. Охотник или добыча? Рука ощутимо болела. Все-таки человеческое тело не приспособлено для такого. Из-под ногтей немного сочилась кровь. Визуально больше никаких повреждений не наблюдалось, но, думаю, будь выброс сильнее, я бы так просто не отделался. Надеюсь, не распухнет со временем, а то лишусь боеспособности до выздоровления. Правда, хороший козырь в рукаве. На крайний случай. Противоположная стена была обильно заляпана кровью и ошметками плоти с шерстью. Вот это я понимаю, вынос мозга. Отпихнув остатки тела ногой обратно в подъезд, я снова закрыл дверь. Угроза устранена, можно отдохнуть и подумать. Вернулся на уже почти ставшую родную кухню. Стула больше нет, сесть не на что. Не привыкли к комфорту, нечего и начинать. Портал тоже закрылся, в гости больше не звали. Сняв бронежилет и оттянув майку, я проверил грудь. Сияющего красного камня нет. Шрама тоже. Непонятно, куда делся. Одним словом, магия. Только рваная дыра в снаряжении напоминала о произошедшем. Мне бы не хватило сил вот так пробить броню камнем. Помогли, сделав все за меня. Интересно, я теперь считаюсь магическим киборгом? Снова закурил. Запасы уже кончаются. Надо будет наведаться в магазинчик, обновить. За уничтожение монстров полагалась награда, собственно, с которой я и кормился. Мир перевернулся с ног на голову, но все равно приходится работать. Ну что за жизнь? Хотя бы не в офисе тухнуть, а бегать на свежем воздухе. Дополнительная физкультура, как-никак. Пока травил свои легкие дымом, прислушался к внутренним ощущениям. Что-то изменилось. Я ощущал легкое тепло в груди и едва заметное чувство ноющей пустоты. Как будто внутри находился сосуд, желающий, чтобы его наполнили. Догадываюсь, какое именно вещество ему нужно. Сущность живых. А вот что произойдет, когда он будет полон, стоит проверить. Была бы эта способность днем раньше, во время охоты на гоблинов, вот уж где порезвился бы. Столько жизненной энергии ушло в общую копилку благодаря уже расплавившимся часикам. Мне бы и самому она сейчас пригодилась. Ночь еще не закончилась. Можно и поохотиться, раз уж пока есть запал этим заниматься. Я сосредоточился на восприятии. В здании пусто. Так, можно расслабиться. Вдруг новая способность чувствует далеко не всех. Да и вообще казалось, словно она потеряла часть функций. Будто мне дали протестировать пробную версию, а потом откатили на начальный уровень. Хочешь вернуть как было? Будь добр, качайся. Проверим опытным путем. Выйдя из квартиры, я подобрал несколько сохранившихся клыков псины. Пригодятся для отчета. Рассвет едва-едва начинался, но видимость улучшилась. Теперь, вопреки здравому смыслу, я стал искать самые темные местечки. Так и превращаются в психов-маньяков. Гуляешь по закоулкам, охотишься на нечисть. Возможно, и люди подойдут, но так недалеко и до того, что охоту откроют на меня самого. Не всякий интерес стоит удовлетворять. Сложновато будет объяснить то, что я просто проверял свои новые возможности. Примкнул к козлу вместо того, чтобы бороться с ним. Обогнув заброшенное здание, я пошел вглубь дворов. Обломки и мусор затрудняли путь. Разбором завалов никто особо не занимался. Разве что, когда нужен был строительный материал. Весь полезный металл давно утащили, как и все более-менее годное. Оставленные части города постоянно мародерили местные жители. Относительно легкий способ заработать, если... готов рискнуть. Поначалу я тоже этим занимался, но эта профессия без перспективы. Никогда не мечтал о карьере мусорщика. Совсем другое дело – аномалии из другого мира. Шансы найти интересные штуки гораздо выше, как и набрести на неприятности. Вещи оттуда обладали уникальностью. Я слышал про парня, который нашел меч из неизвестного материала, что само по себе удивительно. Клинки не были в ходу раньше, только в качестве коллекционных или музейных экспонатов. В современном мире не встретишь ничего опаснее кухонных ножей и хозяйственного инвентаря. Огнестрел так вообще давно весь в руках у стражи. Сложно восполняемый, ценный ресурс. Я успел в свое время прикарманить себе пистолет и коробку патронов к нему. Сейчас он лежал в моем шкафу, тщательно спрятанный на черный день. Мало ли, как жизнь обернется. На задание иногда давали взять с собой пару игрушек. Ту же гранату или ствол, но все под отчет. Если не применил... то будь добр, верни на место. В основном это ограничение существовало для безопасности граждан, чтобы выясняли отношения между собой на кулаках и не устраивали перестрелок. Наши мастера наловчились делать всякое колюще-режущее непотребство. Чем-то обороняться же нужно. Но куда кустарным мачете и ножам до настоящего оружия? Сталь литейного завода в городе не водилась, ограничивались подручными средствами. Специалисты по обработке металла все же нашлись, но без качественных заготовок и инструмента получалось, что получалось. Из мусора не сделаешь суперклинок. Правда, рессоры от грузовиков шли на расхват в импровизированных кузнях. Я бы тоже поменял свой топор на что-то посерьезнее. Тот, кто никогда не рубил дрова или кости обычным хозяйственным инструментом, купленным в ближайшем магазине, никогда не поймет, насколько он никчемен. Металл мягкий, зазубрины остаются практически от любого действия. Постоянно точить замучаешься, а ржавчина появляется даже просто от влажного воздуха. Время шло, а монстры так и не появлялись, выпрыгивая из засад. Возможно, стража не зря ест свой хлеб. Город зачистили неплохо. Я уже собирался повернуть назад и двинуться в обитаемую часть, как мое внимание привлек силуэт, мелькнувший между развалинами. Ну, наконец-то! Бинго! Я сорвался в погоню. Пытался ощутить беглеца, но способностью не получалось воспользоваться на бегу, не хватало сосредоточенности. Если не напал сразу, значит, боится меня. Слишком умные твари пошли. Расстояние сокращалось, спина монстра то пропадала из виду, то вновь появлялась на открытых участках местности. Замучаешься так бегать за каждым или станешь непризнанным чемпионом по легкой атлетике? Еще и топор болтался на перевязи, ощутимо ударяя меня по бедру. Подхватив камень земли, я кинул его вдогонку в надежде сбить с ног убегающего. Булыжник пролетел мимо, но свою задачу все равно выполнил. Монстр вильнул в сторону и заскочил в ближайшее здание. Испугался наличия у меня метательных снарядов. Я остановился рядом с проходом, не заходя внутрь. Азарт подстегивал немедленно продолжить погоню, но осторожность победила. Даже крыса больно кусается, если загнать ее в угол. Вероятность засады в неразведанном помещении была весьма велика. Значит, сменим догонялки на прятки. Какая насыщенная на игры ночь получается. Топор привычным движением лег в руку. Отдышавшись после бега, я снова воззвал к обнаружению. И ничего. В тот раз как-то сработало по наитию. Больше не получалось так сделать. Или это работает только на достаточно большую концентрацию энергии? Почувствовал что-то такое, значит, иди в противоположную от источника сторону, если жизнь дорога. Видимо, придется по старинке напрягать глаза и уши. Дали попробовать новую фишку и почти сразу забрали. Вроде как не дорос еще. Или оплати подписку кровью. Ладно, пришло время искать беглеца. Фонарь осветил достаточно большое помещение. Пыльные окна закрыты решетками. Посередине яма для ремонта машин, заполненная тухлой водой. Похоже на старый ремонтный бокс. Много мелкого мусора под ногами, который хрустит при каждом неосторожном шаге. Скрытность? Не в этот раз. Теперь я охотник. Мне почему-то стало весело от этой мысли. Недавние события здорово прибавляли уверенности в себе, которой у меня и так было немало. «Выходи. Я тебя не обижу». Эхом прокатился мой вкрадчивый голос по зданию. Сам бы никогда не поверил говорившему с такими интонациями. Вспомнился старый ужастик. Не думал, что окажусь в роли маньяка. В первом помещении не обнаружилось ничего примечательного. Спрятаться негде. Продолжаем играть дальше. Бокс заканчивался проходом в смежную комнату. Вот здесь уже было интереснее. Два широких стола, пустые жестяные стеллажи, несколько шкафов вдоль стен и еще одна дверь, ведущая дальше. Медленно присев, я проверил под столами. Пусто. Было бы слишком просто найти вот так сразу. Я с грохотом завалил стеллаж, перекрыв выход. Теперь бежать некуда. В первом шкафу обнаружилась старая прелая одежда. Какие-то комбинезоны и легкие куртки. Обшаривать карманы я не стал. Не за этим пришел. Второе порадовало меня настоящим сокровищем. Помятой пачкой сигарет. Но не пустой. Вроде даже не отсырели. Да и кого это сейчас волнует? Вокруг валялись разные мелкие инструменты. Отвертки, гаечные ключи и напильники. Все это пригодится, но не сейчас. Отсюда явно уходили в спешке, побросав как есть. Подобрав парочку металлических предметов, я толкнул дверь ногой и забросил их внутрь. Звон от падения инструментов на пол заставил дернуться тень рядом с проходом. Попался. Существо, догадавшись, что его обнаружили, бросилось на меня. Удар топором прошел мимо, Ловкая тварь поднырнула под моей рукой и чем-то полоснула меня по ребрам. Бок отозвался тупой болью, но ткань бронежилета выдержала, не зря надевал. Развернувшись, я успел схватить ее за капюшон и дернуть на себя, опрокидывая на пол. Удар ногой по попытавшемуся вскочить человекоподобному телу, и оно влетает в стол, больше не поднимаясь. Я не ощутил прилива энергии, значит, существо еще живо. Потеряло сознание или притворяется. Хотелось добить, но меня смутила человеческая одежда на нем. Да, старая и грязная, но все же одежда. Ногой перевернув тело на спину, я увидел лицо. Молодая девушка, возможно, еще подросток. Кровь из раны на лбу не давала рассмотреть подробнее. Я совсем не этого ожидал. Боевой запал прошел. Поохотился, блин. Надеюсь, не прибил. Обычно я не так знакомлюсь с девушками. Метод бесспорно эффективный, но чреватый плохим первым впечатлением, оставленным о себе. Вот и что теперь с ней делать? Пощупал рукой пульс. Сердце бьется. Оставлять ее вот так нельзя. Кто знает, как она себя поведет, когда очнется. Я достал из кармана пластиковые стяжки, которые держал на случай, если понадобится скрепить снаряжение, вдруг порвется. Но и для нашей ситуации подойдет. Я зафиксировал ее руки за спиной и прицепил к металлической ножке стола. Тот был привинчен к полу болтами. Не оторвет. Не так надежно, как к батарее. Но я и не планировал ее здесь долго держать. Поговорим. А там видно будет. Не стал полностью обыскивать. Проверил карманы на драной толстовке. Да прощупал на наличие спрятанного оружия. Ничего опасного не обнаружилось. Значит, есть время насладиться добычей. И вовсе не молодым телом юной девушки. Трофейные сигареты интересовали больше. Если сексуальные инстинкты я вполне сдерживал, то пристрастие к табаку побороть не получалось. Щелчок зажигалкой, и табак удивительно быстро затлел. Легкий по сравнению с тем, чем травился обычно. Но все равно, такое блаженство. Если бы стакан виски для полной идиллии. Шорох нарушил мое умиротворение. Похоже, дым привел ее в чувство. Она смотрела на меня и не пыталась освободиться. Сдалась? Или выжидает? Зеленые глаза не выражали страха. Легкая грусть и океан спокойствия. Девушка мне кого-то напоминала, но я не мог уловить, кого именно. Мысль ускользала. Может, если стереть с лица кровь, отмыть волосы, да и вообще просто привести ее в порядок, то я вспомню? Пока же стоило понять, что дальше со всем этим делать. Я молча докурил, потушил окурок об ближайший стеллаж и присел напротив нее. «Кто ты?» Девушка молчала. «Ладно, наберемся терпения и попробуем еще». «Ты меня понимаешь?» Также ноль реакции, только бездонные глаза, смотрящие прямо на меня. Угрожать совсем не хотелось, а тем более прибегать к насилию. Одно дело монстр и совсем другое — живой человек. Я на это не подписывался. Да пошло оно все к черту. «Молчишь?» «Значит, катись. Нет мне до тебя дела». Я наклонился и перерезал путы. Убивать все равно не собирался, а с безоружной девчонкой все равно как-нибудь справлюсь. Ее руки обняли меня за плечи. От неожиданности я вздрогнул и попытался отстраниться. Куда там? Меня крепко держали. Поддавшись порыву, обнял в ответ. Пара секунд замешательства и вырвался. Смешанные чувства затопили сознание. Удивление, немного наслаждения, непонимание. Она все так же сидела на месте, как будто ничего не произошло. Какая резкая смена поведения. То убегает и пытается прирезать, то кидается в объятия. Я устал. Слишком много событий за один день, чтобы зацикливаться на произошедшем. Чужая голова потемки. Хватит на сегодня приключений. Разобрав баррикаду на выходе и раздраженно ворча, я вышел прочь из здания. Рассветное солнце согревало. Всего одна ночь, а я уже отвык от того, что может быть светло и тепло. Выбросив из головы лишние мысли, пошел к дому, благо хорошо ориентировался в городе. Преследование напрягало. Девушка шла за мной, соблюдая дистанцию. Стоило мне остановиться, как она тоже замирала и делала вид, что смотрит совсем в другую сторону. Ну да, абсолютно незаметно. С такими навыками слежки в разведке точно нечего делать. И как только выживала все это время. В какой-то момент это мне совсем осточертело. Я вернулся за ней, взял ее за руку и потащил за собой. Она совсем не сопротивлялась, как будто полностью мне доверяла, или ей было все равно. Мы вернулись в уже разведанную мной квартиру. Кровь в подъезде и мертвое тело монстра никого из нас не смутили. Ну да, каждый же день приходится перешагивать через трупы. «Сиди здесь и не высовывайся. Я вернусь за тобой». Мы в ответе за тех, кого приручили. Пусть это и произошло пинком ноги. Кто их поймет? Современные нравы. Насилие тоже метод, пусть радикальный. Отстегнув флягу с водой, я оставил ее в руках девушки и вышел. Роль на сетке мне совсем не нравилась. Привык отвечать только за себя. Высплюсь и принесу еды. Может, дождется моего возвращения. Притащить ее в штаб я не мог. А даже если не дождется, то все равно ничего не потеряю. Разве что совесть уколет. Не самое нужное чувство в современной реальности. Сначала надо выяснить, кто она вообще такая, а потом решать. Судя по ее виду, выживала сама достаточно давно. Значит, потерпит немного. До обжитой части города я дошел довольно быстро. Большинство людей все еще сидели по домам, но активность уже начиналась. Редкие прохожие не обращали на меня внимания и спешили по своим делам. Вот так трудишься, рискуешь жизнью, чтобы остальные спокойно спали в своих кроватях. Нет, я не считал себя благородным защитником, сам выбрал такое занятие. И вовсе не из-за любви к людям, а ради наживы и неуемной тяги к чему-то большему. На благо общества успел послужить еще до столкновения. Глупо сидеть на одном месте, когда вокруг столько интересного. Раньше любил поиграть в фэнтезийные RPG, теперь получил все то же в реальности. Да, ставки выше и сохранений нет, но и процесс гораздо увлекательнее. Как минимум, в разы реалистичнее. У штаба дежурило 2 человека. Стандартная утренняя смена. «Ну как ночка? Без происшествий?» Поприветствовал я знакомых. «Да как обычно, пьяная драка». Проследив за взглядом одного из парней, я увидел храпящее под кустами тело. Мир меняется, а что-то вечно. Проспится и пойдет извиняться перед начальством. «Сам-то как? Броня порвана». Нарвался на демоническую собаку при патруле. Или отбился. Здоровая зверюга попалась. Одновременно со словами я продемонстрировал трофейные клыки. Надо будет отрядить парней и притащить тело. Вдруг что полезное найдут. Да и премиальных отвалят. Уважительно хмыкнул дежурный. Все охотники участвовали в негласном соревновании. Кто завалит самого опасного монстра, тот и считается самым крутым, пока его не обгонит следующий. Систему рангов у нас пока что не вводили, максимум делились на новичков и ветеранов, а статус самого матерого охотника — это почетно, но дополнительных плюшек не приносит. «Ладно, парни, устал я. Вечером байку расскажу». Пройдя внутрь, Миру за стойкой не обнаружил. Рано еще. Перехватив в столовой пару бутербродов и кружку кофе, поднялся к себе. Душ, завтрак и спать. Вполне себе сносный план. Ну и, конечно же, не забыть покурить. Как только голова коснулась подушки, я моментально уснул. Очнулся перед воротами в город из другого мира. Протер глаза. Не кажется. Ущипнул себя за руку. Проснуться не получилось. Я не сомневался в том, что это сон, да и портал закрылся, но город был такой реалистичный. Меня снова позвали в гости. Теперь я здесь, что ли, перед начальством отчитываться? Никогда такого не было. И вот опять. Я пошел уже знакомой дорогой. Стоит попробовать узнать, чего от меня хотят. Фонтан все так же находился на своем месте, вот только статуи не было. Вместо нее на парапете сидела девушка и задумчиво перебирала руками свои светлые волосы. Вживую она была в разы обворожительнее, чем тот образ, который запечатлел неизвестный резчик по камню. «Бойся своих желаний. Хотел освободить красавицу из вечного плена? Получайте, распишитесь». Она что-то почувствовала и повернулась лицом ко мне. Узнавание пришло моментально. «Вот на кого похожа та девушка, которую я оставил в квартире. Моложе, грязнее, но сходство поразительное, словно сестры. Следишь за мной? Влюбилась, что ли?» Снова сморозил я глупость, не успев подумать.